Ребенка зовут Мархиали. Это говорила мне госпожа Буве, доверенная королевы. Но я только впоследствии узнал, что это была она. О, дьявольское создание, она еще будет причиной нашей гибели. Ей нужно зажать рот и держать в золотой клетке. Ну хорошо, я сознаюсь, что это был проступок королевы-вдовы, о котором знаем только я и Буве. Отец ребенка умер. Я не хочу притворяться, эминенция, будто верю вам, и еще менее, будто ничего не знаю. У меня нет никакого желания вникать в сущность тех вещей, которым гораздо лучше оставаться неизвестными. И я позволил себе заговорить о них только в присутствии моего господина и благодетеля. Но это тайна такого семейства, что невольно над ней призадумаешься. Мне кажется, что если б в совершенном поступке виновна была одна королева-вдова, она непременно позволила бы молодому королю жениться на сеньоре Мариетти и хотя бы этим искупить перед вами и Францией свой вдовий позор. Но она действовала совершенно наоборот. Ей ничего не стоило в присутствии Тюрена объявить вам свое решительное несогласие на этот брак. Мало того, она скорее допустит, чтобы второй сын занял королевский престол вместо первенца. Скорее пойдет войной на вас и на Людовика, чем когда-либо согласится назвать Мариетту Манчини своей дочерью. Я никогда не прощу этого вероломной гордячки. Но почему она так поступила? Потому что я не хотелось во второй раз вступать с вами в близкое родство. Проступок этот меньше позорил ее королеву-вдову, чем вас, ее сообщника и представителя всего духовного сословия. Этот проступок не страшил ее, так как она была уверена в вашем молчании. Если Мариетта не носит короны Франции, если, заглушив свою единственную любовь, она должна была выйти замуж против воли за нелюбимого человека, если прелестные девушки должны были жертвовать своими разбитыми сердцами, всему этому виной одно имя, одна идея, один ужасный призрак – Мархиали. Остерегайтесь того, который носит это имя. Кальбер говорил с волнением. Кардинал слушал его с ужасом. «Нет, нет, мне не нужно будет жертвовать всеми. Моя любимица Марианна Мартиноци будет счастлива с принцем Конти, а принц Валлийский любит Гортензию Манчини. Он каждую минуту может явиться сюда со своим предложением, и никто не помешает мне отдать ее за него. Если Мариетте не выпала корона Франции, то Гортензия может носить корону Англии. Что ты на это скажешь?» «Конечно, может, если только вы прикажете. Она, вероятно, и не заставит себя очень просить, но...» «Но что?» «Ей придется ждать довольно долго, потому что у нашего приятеля Кромвеля очень крепкое здоровье. Вам поэтому надо будет дать ей в приданное, по крайней мере, 60 фрегатов и 80 тысяч солдат. Не слишком ли это много для любви, которую, как нам сообщили, королева Гортензия должна будет разделить с леди Барбарой Пальмер?» Кардинал задумчиво ходил взад и вперед по комнате. «Так отказать?» «Зачем отказывать? Дипломаты никогда не отказывают. Это значит повредить будущему. Кто может уже теперь предусмотреть все случайности?» «Так какая же, по-твоему, причина, по которой Жермин может не одобрить этого брака, если он, как говорят, тайно предан королеве-матери? Я полагаю, что ему гораздо выгоднее видеть Карла II неженатым.